Глава 29. Откровенный разговор. Даша Решетникова ждала мать в машине, припаркованной через дорогу от здания детективного агентства. Наталья второй день собиралась поговорить с Романом и посоветоваться, как быть дальше. Девушка с трудом верила, что ее любящая бабушка причастна к убийству их новой горничной. Но зачем Сергею лгать? У Даши не было причин не доверять ему. И если все правда, значит, она сейчас живет под одной крышей с преступницей. Наталью это беспокоило еще больше, чем ее дочь. Она даже предложила Даше перебраться к ней, но как объяснить это Владимиру? Сейчас обеим хотелось поскорее выяснить правду, чтобы понять, как жить дальше. Мать скрылась в здании агентства почти час назад. Чтобы скоротать время, Решетникова запустила на телефоне простенькую игру, которая не требовала слишком большого умственного напряжения. Раздумий ей и без того хватало. Бросив очередной взгляд на входную дверь, она внезапно увидела Егора Кукушкина. Парень плелся, опустив голову и сунув руки в карманы шорт. Он подпинывал на ходу какой-то камешек, не обращая внимания ни на что вокруг. Видимо, шел к отцу. Даша сунула телефон в карман, выскочила из машины. «Егор!» Увидев ее, парень остолбенел. Затем медленно подошел. На его лице отражалась целая буря эмоций. Облегчение, недоверие, страх. Даша подозревала, что и сама сейчас выглядит точно так же. «Егор, как удачно, что мы с тобой встретились. Я не знаю, что сказать». «Прости меня, ну, пожалуйста». «За что ты извиняешься?» «Не знаю, но я очень виноват перед тобой». «Ты ни в чем не виноват, я это уже поняла. Все это затеяла Вика». «Но я должен был держаться от нее подальше. Она ведь давно намекала мне, что не против». «Что? Почему же ты тогда молчал?» «Не хотел тебе рассказывать, чтобы ты не поссорилась с подругой. Ты сама как-то говорила, что у тебя ближе ее никого нет». «Господи, но ты должен был мне рассказать. Возможно, тогда ничего и не случилось бы. Прости меня, только не злись». «Это ты не злись». Даша обняла его за шею, и он с облегчением уткнулся носом в ее плечо. «Ты веришь мне?» «Верю. Но я понятия не имела, что Вика способна на такое. И она не успокоится, я это уже поняла. Особенно после скандала. Впредь нам нужно быть осторожнее». Она провела рукой по его кудрявым волосам. Егор заглянул ей в глаза, и Даша поцеловала его, поняв, что больше не сердится. Парень ответил на поцелуй, обвив талию девушки обеими руками и притянув ее к себе. Время вокруг будто остановилось. Девушка с ужасом подумала, что из-за Вики могла потерять его навсегда. Но теперь все было позади, и она никак не могла оторваться от мягких, теплых губ. Где-то поблизости хлопнула дверь. Ребята торопливо отпрянули друг от друга, пока им еще следовало соблюдать осторожность. Оглянувшись, Егор и Даша увидели своих родителей. Роман галантно открыл перед Натальей дверь, и она с улыбкой поблагодарила его. Они вышли из здания детективного агентства «Домино». За ними шагала какая-то молодая женщина. «Они ведь и правда встречаются, и у них, кажется, все серьезно. Вот засада». «Кажется, твой отец делает мою маму счастливой. Я давно не видела ее такой сияющей. Я рада, что они вместе». «Это все хорошо, но представь, что они вдруг решат расстаться. Что тогда будет с нами?» «А что будет? Надеюсь, мы будем продолжать видеться». «И каждый день выслушивать их взаимные обвинения? Люди ведь редко расстаются друзьями. Как правило, потом они ненавидят друг друга». «То есть, если мы с тобой расстанемся, ты тоже будешь меня ненавидеть?» «А ты все же хочешь со мной расстаться?» Даша шлепнула его по плечу. Роман увидел их издалека и помахал рукой. Они с Натальей подошли к пешеходному переходу и двинулись через дорогу к автомобильной стоянке. В этот момент Егор услышал рев двигателя. Обернувшись, он успел заметить, как из-за угла вылетела какая-то черная машина. Горящие фары стремительно приближались, заливая пространство перед собой ослепительно ярким светом. Роман и Наталья растерялись. Машина неслась прямо на них. Даша проследила за его взглядом и в ужасе прижала ладони к губам. Яркий свет ослепил обоих. У парня в груди словно что-то взорвалось. раздался визг покрышек. Машина резко вильнула на проезжей части. За темными боковыми стеклами лица водителя не было видно. В последний момент Роман резко толкнул Наталью в сторону, отбросив подальше, и автомобиль тут же врезался в него. На глазах Егора тело его отца взлетело в воздух, тяжело перекатилось через лобовое стекло и крышу машины, а затем рухнуло на асфальт. Женщина задела углом капота. Ее развернуло, и она отлетела к бетонному бордюру. С ужасным звуком ударилась о него головой и упала. Не сбавляя скорости, машина промчалась по кварталу и скрылась за углом. Даша и Егор бросились к родителям. Со всех сторон сбегались люди. Кто-то на ходу набирал номер службы спасения. Парень в ужасе смотрел на отца, неподвижно лежащего на проезжей части. Возле его тела растекалась большая лужа крови.